«Свеча!» — прокричала Лайла, отворачиваясь от брызг очередной яростной волны. «Далеко еще!» Однако великан не отвечал. Вид у него был потерянный. Он испуганно озирался, лицо было перекошено от беспокойства. «Свеча! Что случилось?» — вновь крикнула девушка. Тот как будто поперхнулся, а затем, словно всхлипнув, выпалил несколько слов на своем языке. Яростно бурлящее море раскачивало каноэ, заливая его водой. Остров продолжал погружаться, как тонущий корабль. Огромные глыбы откалывались и летели в воду, окрашивая полосу прибоя в коричневый цвет. Океанскую воду засасывало в образовавшуюся в недрах острова пустоту. Лайла и свеча оказались пленниками этого потока, и теперь, налегая на весла, что было сил, старались выбраться из него. Спасающиеся добрались, наконец, до желанного подземелья. Однако оно было уже не таким, каким его оставили Купер и Маккензи. Подземная река превратилась в бушующее грязное море. Волны с шумом разбивали со стены пещеры, с которых в воду срывались куски породы. «Жилище Адама, как не бывало!» «Ковчег!» — крикнул миссионер. К счастью, судно было в целости и сохранности. Только теперь оно уже не стояло на стапелях, а качалось на воде. Беглецы кое-как прошли вдоль стены пещеры, Адам вплавь направился к своему детищу. Добравшись до судна, он ухватился за какой-то выступ и влез на борт. Затем отыскал внутри длинную веревку и кинул конец доктору Куперу, который поймал его и с помощью нескольких мужчин подтянул упирающееся судно к берегу. «Осторожно! Не посадите его на скалы!» Еще несколько мужчин кинулись в воду, чтобы утихомирить пляшущий на волнах Адама в ковчег. Когда им это удалось, остальные беглецы, мужчины, женщины, дети, один за другим взобрались на борт. Когда вся компания собралась на судне, Адам завел мощный подвесной мотор, и неуклюжее сооружение поплыло вперед, рассекая волны. Пещеру наполнял рев, плеск, грохот камней и воды. Срывающиеся со свода пещеры обломки породы поднимали вокруг ковчега водяные столбы, словно их обстреливали из орудий. Им оставалось лишь молиться, чтобы ничего не случилось. Адам направил судно туда, где должен был находиться выход из подземелья. Но по мере того, как лампы выхватывали из темноты все новые участки пещеры, его начало охватывать страшное предчувствие. «Вода! Вода! Слишком поднялась!» — выдавил он. Бах! От поручней судна отлетела щепка и упала на колени одной из женщин. «Бабах! Ложись!» — скомандовал доктор Купер. По ним стреляли. Подручные Келна добрались до пещеры. Пассажиры ковчега оглянулись и увидели, что на оставленном ими берегу горит с дюжину фонарей, обшаривая подземелье. — Ну что, виден ли вход в туннель? — обеспокоенно спросил миссионера Купер-старший. Тот поднял лампу повыше и посветил вокруг. Лицо его побледнело, и он произнес дрожащим голосом: — До арки. Мы доплыли, но остров успел слишком погрузиться. Свеча запрокинул голову и протяжно, горестно застонал. Потом обхватил голову руками, весь дрожа и мотая головой, и вновь издал протяжный вопль. Лайла огляделась. Вокруг бушевало ревущее грязное море. По волнам носились какие-то обломки с обреченного острова. Неподалеку высились какие-то утесы. Ничего похожего на вход в грот видно не было. — Свеча! — крикнула она. — Что случилось? Туземец, рыдая, указал пальцем вниз под воду. — Что? Что ты говоришь? — не поняла она. — Где грот? Гигант, не в силах совладать с горем, продолжал указывать куда-то вниз. Лайла, еще цепляясь за остатки надежды, начала осознавать. — Внизу? Там? Внизу? Под водой? «Мы в ловушке!» — воскликнул Адам. Вновь загремели выстрелы, им негде было укрыться, некуда бежать. Лучи фонарей продолжали шарить по подземелью, разыскивая их. Вооруженные преследователи подходили все ближе, пробираясь вдоль стен пещеры по сужающейся полоске суши. Доктор поднял голову и произнес: «Вода прибывает. Глядите, нас поднимает к своду пещеры». Адам посветил наверх, и глазам их предстал нависший над ними, словно грозовая туча, черный каменный потолок. — Нас раздавит! — ужаснулся миссионер. — Мамочка, у меня болят ушки! — пожаловалась маленькая девочка. — Давление возрастает, — подтвердил доктор Купер. — Должно быть, вулканическая шахта уже закупорена. Вода прибывает, а воздуху деваться некуда. — И нам тоже, — добавил Маккензи. Снова выстрелы. Пули попали в бок судна, полетели щепки. Вода все прибывала. Черный каменный потолок надвигался ближе и ближе.